приятельницей Мари Фелисите Гельветти. Зная, что никаких разумных оснований для этого нет, Луи, тем не менее, Сталь не надеялся, что в последнюю минуту случится какое-нибудь неожиданное событие, которое спасет его от ненавистного союза. Поэтому он старался по мере возможности оттянуть церемонию подписания, упорно придираясь к пустякам. В проектах договора он находил все новые и новые неудачные обороты, злонамеренно усматривая в самых безобидных фразах коварный маневр другой договаривающейся стороны. Ему и в голову не приходило, что его ухищрения встречают поддержку у одного из американских делегатов. Если Луи был привередлив и подозрителен, то еще педантичнее и недоверчивее был Артур Ли. Оба старались прицепиться к каждому слову договора. Договор содержал ряд пунктов, определявших размеры помощи, которую французское правительство обязуется оказывать американцам до тех пор, пока они вынуждены воевать одни. Стоило бы только Англии узнать о ратификации договоров, как сразу началась бы открытая вражда, и, следовательно, эти пункты были по существу излишни. Однако они дали и Луи, и Артуру Ли отличную возможность поупражняться в казуистике. Артур Ли ежедневно ездил в Пасси, и каждый раз злился, что Франклин не тотчас же его принимает. Однажды он заметил, что копия договора лежит на виду в комнате, где Франклина ждал какой-то посетитель-француз. Ли стал возмущенно жаловаться на преступное ротозейство молодого секретаря Вильяма Темпля. Опешив, Франклин принялся защищать внука. Затем, однако, оставшись с Вильямом наедине, он напрямик сказал юноше, что тот беспечное ничтожество и заслуживает, чтобы его с позором выгнали. Вильям пытался оправдаться обычным способом, пустив в ход все свое обаяние, однако Франклин сказал ему «молчи» и поглядел на него такими неумолимыми глазами, что Вильям, побледнев, запнулся на полуслове. Нескончаемые злые придирки Артура Ли приводили Сайлоса Дина в отчаяние. Он всем сердцем желал хотя бы поставить свою подпись под пактом, и теперь его все сильнее мучил почти болезненный страх, что его преемник приедет раньше, чем подпишут договор, и под документом будет стоять не его, а чужая подпись. Он с яростью слушал, как тощий и желчный Артур Ли изыскивает одно за другим дурацкие возражения. Франклину тоже хотелось заключить договор как можно скорее. Впечатление, произведенное победой при Саратоге, начало ослабевать. Быстрейшее подписание пакта становилось политической необходимостью. В Америке с жадным нетерпением ждали, когда, наконец, военные и экономические ресурсы великой державы Франции окажутся в распоряжении американцев. Франклин попытался дружески уговорить Артура Ли не ставить крючки в таком количестве. Устарелое выражение «ставить крючки» он употребил, потому что оно показалось ему мягким, добродушно-доверительным. Но это-то и ожесточило Артура Ли. «Кто здесь ставит крючки?» — вспыхнул он. «Договор был бы давно готов, если бы вы оба не перечили каждому моему слову». Но однажды и терпеливый Франклин не выдержал. Он добился пункта, ясно формулировавшего отказ Франции от территорий как на американском континенте, так и на всех примыкающих к нему островах, которые могут быть завоеваны союзниками в ходе военных действий. Были названы острова Ньюфаундленд, Кейп-Бреттон, Сент-Джон, Антикости и Бермуды. Вест-Индские острова не упоминались. На следующий день Артур Ли нашел, что принятая редакция недостаточно четко, и потребовал подробного перечня имеющихся в виду островов. Согласившись на это без разговоров, мосье Жерар с легким раздражением спросил, можно ли считать, что теперь, наконец, со статьей 9 покончено. Франклин поспешил ответить «да». Но через два дня Артур Ли опять заявил, что редакция статьи 9 все еще неудовлетворительна. Там употреблено слово «завоеваны», а это понятие оскорбляет честь и достоинство его страны. Речь идет не о завоеваниях. Острова, которые предстоит занять, нужно уже сегодня считать потенциальной составной частью Соединенных Штатов. Поэтому он предложил новую, весьма сложную редакцию статьи 9.